Глава 7. Старая сорока, управительница княжьего дома, начинала свои труды еще до рассвета. Сколько ей лет, я не помнил. Есть такие люди, они, кажется, вечно находятся на одном месте. Они не стареют, не болеют, с ними ничего не происходит. Рушатся миры, все меняется, а они пребывают при своем. Сорока занимала место управительницы княжьего хозяйства еще до моего рождения. Никто никогда не видел, чтобы она смеялась. Никто не помнил, чтобы она хоть раз обсчиталась, проверяя свечи или скатерти. Никто не видел, чтобы она пила вино, хотя слухи ходили. Никто не замечал, чтобы она, несмотря на годы, утратила остроту зрения или обоняния. И, наконец, никто и никогда не помнил даже малого слуха о том, что управительница княжьего дома берет подношение или иную мзду. Я родился и вырос, я окреп, потом меня изгнали, потом я скитался, а сорока на протяжении десятилетий оставалась на том же месте, в том же статусе. Я уже упоминал, что в свое время она пыталась выдать за меня одну из своих дочерей, но дело не выгорело. Понятно, что у таких сильных и твердых женщин рождаются только дочери. Сорока родила 4 от разных мужей. Упомянутая дочь, младшая, 4-я, не сильно опечалилась моим отказом и впоследствии удачно вступила в брак с весьма положительным мужчиной из уважаемого рода. Затем родила ему детей, обрела благополучие и, в общем, не имела повода жаловаться на судьбу. Так что я не считал себя врагом сороки. И я ничего ей не был должен. Я опустился на крышу княжьего дома в конце ночи. Луна уходила в ущерб, ночную тьму рассеивал только свет звезд. Верхний периметр охранял один из парней Куланга, молодой и крупный длиннорукий парень в новеньком доспехе из лакированной кожи. Свадьба отшумела, караульные отоспались и теперь несли службу с обычной бдительностью. Охранник сразу меня заметил и на большой скорости устремился навстречу. Он был вооружен до зубов. Детали его доспеха, ножны перевязи на сильном ветру громко стучали и лязгали друг о друга. Он промолчал. Куланг сдержал слово. Все охранники его отряда были предупреждены о моем появлении. Воин лишь подлетел на расстояние удара копьем и преградил мне путь. Я поднял руки и повернулся вокруг себя, показывая, ни на поясе, ни за спиной нет ни меча, ни даже ножа. Потом я кивнул ему, он кивнул мне. Дальше наши пути разошлись. Я пролез в окно и по сумрачной галерее, освещенной редкими жирниками, прокрался в полутемную холодную кухню. Всем летающим людям заповедано питаться от плодов земли. Поэтому в доме князя Вертограда на первом этаже существовала большая кухня, оборудованная 2 каменными очагами, и комнаты для грязной прислуги и обширные кладовые. Каждый день на кухне жарили или варили мясо животных, рыбу речную и морскую, моллюсков, грибы с холодных северных равнин, водоросли из океанов. Сюда же доставляли овощи, фрукты и коренья всех возможных видов. Иметь повара считалось шикарным в нашем самом шикарном городе обитаемого мира. Почти все семьи внутреннего круга держали собственных поваров. Семьям из внешнего круга повара были не по карману, но выварить кусок мяса и посыпать солью умели в любом доме. Всем нравился этот обычай, он всегда был окружен ореолом шуток. Когда мы говорили «другу объелся сырого», мы имели в виду, что друг утратил качество небесного человека, стал более земным, тяжелым. Конечно же, трапеза птицы человека сильно отличается от трапезы дикаря. Дикари едят очень много, Мясо огромными кусками, разваренные зерна глубокими чашками. Земной дикарь поедает за один раз две рыбины длиною в локоть или хлебную лепешку размером с собственную голову. Такое варварское обжорство совершенно невозможно в Вертограде. Небесные люди едят в 10 раз меньше. Если мясо, то кусок размером с половину пальца, если овощи, то нарезанными фрагментами в половину горсти. Переедание чревато расстройством живота, рвотой и стойкими дурными запахами. И все же мы едим сырую пищу. Все. Она нам нравится, она делает нас, летающих людей, настоящими. Не было в городе ни одного мальчишки старше 12 лет, который не сбежал бы однажды на поверхность и не убил там какое-нибудь животное, и не принес бы домой кусок кровавой плоти и не поджарил бы его собственными руками на углях и не сглодал бы и не мучился бы потом изжогой или поносом. И не получил бы наслаждения. Мы добывали внизу травы, от которых многократно возрастал аппетит, и специи, от которых вкус блюда менялся до неузнаваемости. Мы добывали зерна древнейших растительных культур – рис, ячмень, рожь, проса. Мы добывали рыбьи яйца, плоть морских раковин, мозги приматов, мякоть кактусов. Мы заимствовали у троглодитов все их достижения в области приготовления пищи. Мы изымали тончайшие и сладчайшие лакомства и вина, настоянные на лепестках благоуханных растений, и напитки из ягод всех цветов и свойств, и древесные смолы и снадобья, изготовленные из высушенных листьев. Но больше всего мы, летающие люди, любили солнечный свет. По большому счету, сырая пища нужна была нам только для развлечения. И еще для того, чтобы мы никогда не забывали о своих земных предках, чтобы помнили, как они существуют там, внизу, бесконечно умерщвляя друг друга в борьбе за жизнь. В этом мы, бронзовая раса, видим свой долг. Мы – самые богатые, благополучные, совершенные существа на Земле. И мы, пока существуем, обязаны ежедневно помнить о наших более слабых собратьях, о тех, кто внизу, о тех, кому хуже, о тех, кто умирает от голода и болезней, пока мы рядимся в золотые одежды. Кухня освещалась всего одним жирником, укрепленным на стене в углу возле входа. Чем богаче хозяйство, тем решительнее экономят хозяева. Сорока стояла спиной ко мне, гремела посудой, проверяя, хорошо ли вымыты котлы. «Здравствуй, мать!» — сказал я. Она вздрогнула, обернулась. Я прижал палец к губам. Она схватила со стола нож. Я поднял руки и помотал головой. «Что тебе нужно?» — спросила она и выставила перед собой лезвие. «Не шуми». «Я позову охрану», — сказала сорока. «Тебя убьют». «Выслушай», — сказал я, — «пожалуйста. Ты вчера взяла на работу дикую девку, бескрылую, с земли». «И что?» — спросила сорока. «Это я поднял ее». Сорока помедлила, ее глаза сверкнули, и угол бледных губ изогнулся. Она положила нож на стол и заметно успокоилась. «Значит, это ты подстроил?» «Да», — сказал я, — «подстроил. Но это не главное. Слушай, тебя отсюда скоро уберут. Теперь в доме будет заправлять Неясыт. Его дочка замужем за княжьим сыном. Ты проиграла. Тебе осталось полгода или год, потом с тобой распрощаются. На твое место Неясыт поставят своего человека. Тебе нужно что-то придумать, иначе твои дни сочтены». Сорока молчала, и выглядел совершенно бесстрастной, но однажды, когда я сказал «ты проиграла», ее глаз дернулся. «Если выкинем из дома дочку, — сказал я, — выкинем и папашу». «Это невозможно, — тихо сказала сорока. — Свадьба состоялась, что тут можно сделать?» «Развод, — сказал я. Углы рта сороки изогнулись еще сильнее. «По какой причине?» «Измена интересам княжьего дома, угроза безопасности города, вдобавок вредительство. Княжьего сына неправильно лечили». «Не выйдет», — сказала сорока. «Лечение уже закончено. Мальчишку смотрели и доктора, и жрецы. Все сказали, что он здоров». «Они все ошиблись. Никто из них не знает, как действует яд. Знает только одна ведьма там, внизу. И я знаю». Сорока помедлила, кивнула на лавку возле стола. «Садись. Хочешь вина?» «Нет», — сказал я, — «не хочу». «Какое вино? Меня в любой момент повяжут. Слушай внимательно. Парня лечили разбавленной слюной древней рептилии. Я видел эту рептилию, как тебя. Она чудом дожила до наших дней. Ее порода вымерла. Я пробовал биться с ней. Когда она плюнула в меня ядом, я едва уцелел. Одна капля попала мне на одежду. Я вдохнул только запах и потерял рассудок на несколько часов. Я чудом не погиб. Успел отлететь, насколько смог, потом упал. Я не помнил, как двигать руками и ногами. Я забыл собственное имя. Я не мог пошевелить даже пальцем. Ничего более страшного со мной не происходило никогда. А я бывал во многих делах, можешь поверить». «Верю», — раздраженно перебила сорока. «Говори быстрее, что ты предлагаешь?» «Не мешай Марье», — сказал я. «Она должна увидеть Финиста и поговорить с ним наедине. Есть шанс, что он вспомнит». Сорока задумалась. «Мальчишка все время спит», — неуверенно произнесла она. «Он слабый после болезни. Он еле выстоял свадьбу, держался на маковой настойке». «Значит, Марья должна войти к нему в спальню с разрешения жены». «Ага», — сказала сорока. «Это ты дал девчонке золотую нитку?» «Да», — сказал я. «Теперь пусть все идет само собой. Если дочка Неясыта продаст за золото своего мужа, это будет измена и повод для развода». «Да», — сказала сорока, — «я понимаю. Ты ничем не рискуешь. Просто позволь Марье делать то, что она задумала». В княжьем доме, огромном, в 3 этажа, в 2 галереи и 2 комнат, понемногу поднималась утренняя суета. Просыпались слуги. Один доливал масло в светильники, другой заботился о потухших за ночь курильницах, третий зажигал огонь в котлах купальни, подготавливая горячую воду для утреннего омовения княжьих особ. Четвертый и пятый увлажняли полы в комнатах и коридорах, смачивая доски мокрыми тряпками. Слишком сухой воздух считался здесь вредным для дыхания. Шестой и седьмой будили дворцового жреца и шли вместе с ним в домашнюю княжью часовню, ибо кроме главного храма в городе имелись и другие святилища, менее роскошные, но полноценные, устроенные в домах семей внутреннего круга. В княжьем доме имелся свой небольшой храм, отдельный и самодостаточный. Просыпался чистильщик княжьей обуви и смотритель за княжьим арсеналом, и княжий Бродобрей. Просыпались прачки и водоносы, просыпались подметальщики дворов. Все эти слуги, как я помнил, носили особые туфли из мягкой кожи и обязаны были перемещаться совершенно бесшумно, но я их слышал. Кожей ощущал, как начинает гудеть и вибрировать дом хозяина Вертограда. Вот-вот должны были проснуться и войти в кухню повара и мойщики котлов. Сорока не присела, осталась стоять в углу у очага, смотрела бесстрастно, но руки выдавали волнение, она с хрустом ломала пальцы. «Нас не должны видеть», — сказал я. «Просто запомни, я тебе не враг. Я помогу тебе, ты поможешь мне. Если все получится, Неясыт уйдет. Его дочку выгоним, а его самого оставим без должности». Сорока придвинула к себе кувшин, налила в чашку, выпила залпом. «Теперь, — сказал я, — мне нужно поговорить с девчонкой. Прости, мать». «Не называй меня так, — нервно сказала сорока. «Почему? Ты могла быть моей тещей. Из тебя вышел бы хороший зять, но ты стал бандитом». «Я не хотел, так получилось». Открыв дверь в дальнем углу, я вошел в комнату грязной прислуги. Здесь на узких постелях вдоль стен спали 6 молодых женщин, кухарок и уборщиц. Седьмая, Марья, лежала на полу, завернувшись в шубу. Ей пока не нашли своего закута. В комнате прислуги, как и в самой кухне, стоял тяжелый, тугой и неприятный особый кухонный запах. Редкий в небесном городе, но зато хорошо знакомый мне. Внизу у дикарей в домах вождей и вельмож царил тот же тяжкий дух сырой, жареной, вареной плоти. Большинство спящих кухарок, как и Марья, были выходцами с поверхности. Я легко отличил их по бледной коже. Я потряс Марью за плечо. Она подскочила, как будто ужаленная, и попыталась схватить меня за горло. «Тихо!» — сказал я, перехватывая ее руку. «Пойдем!» И кивнул в сторону кухни. Сорока, разумеется, уже исчезла. Остались только кувшин с вином на столе и пустая чашка возле него. «Воздух у нас в городе разреженный. Новички, прибывшие снизу, в первые недели спят очень крепко». Марью пошатывало, она терла глаза. «Очнись», — сказал я, — «нужно поговорить. Где золотая нитка, при тебе?» «Да», — ответила Марья и хлопнула себя по животу. «К поясу привязала, чтоб не сперли». «Хорошо», — сказал я, — «ты сможешь связать из этой нитки рубаху или платье?» «Конечно», — ответила Марья, — «только нужно знать размер. Платье вяжется по размеру». «Размер жены Финиста». «Ее имя Цесарка», — сказала Марья, — «и слугам запрещено с ней разговаривать, и я не знаю ее размера». «Цесарка», — сказал я, — «понятно. Она сама с тобой заговорит». «Тебя взяли сюда только из-за золотой нитки. Предложи связать для цесарки платье, она согласится. И скажет свой размер. Взамен проси встречи с Финистом. Это твой единственный шанс. Не упусти его». «Финист не выходит из спальни», — сказала Марья. «Ты знаешь, как туда пробраться?» «Никак. Везде охрана». Марья усмехнулась. «Но ты же как-то пролез в город, подкупил охрану». «Не подкупил, договорился. Я сам бывший охранник. Там, где я сумел, ты не сумеешь. Вяжи золотое платье. Имей в виду, здесь есть свои мастера по этому делу. Есть даже личный княжий золотошвей. Никому не верь». «Я сказал им, что нитка заколдована». «Правильно сказала. И нитка заколдована, и ты сама заколдована. Тут многие боятся земного колдовства. Главное, не выпускай из рук золото». Девчонка повторно усмехнулась, и ее лицо сделалось печальным, почти старым. «Я думала, у вас тут по-другому», — сказала она. «Как по-другому?» «По-людски». «А у нас не по-людски?» «Нет», — твердо ответила девчонка, — «у вас никто никому не верит, и все друг другу завидуют». «Так и есть», — сказал я. «Думаешь, это не по-людски?» «Конечно, нет». «Привыкай. Мы народ древний и богатый, у нас тут все сложно. Либо ты приживешься, либо нет. Ты сама сюда рвалась. Я тебя не заставлял. Я сделал больше, чем ты просила». За дверью комнаты прислуги послышались глухие голоса. Кухарки проснулись. Я подтянул пояс. «Мне пора», — сказал я. «Ничего не бойся. Все идет, как задумано. Тебе надо просто зайти в спальню, а дальше либо он тебя вспомнит, либо нет». «Вспомнит», — ответила Марья. «Можешь не сомневаться». Вдруг, поддавшись мгновенной слабости, сам того не ожидая, я шагнул к ней, привлек к себе, прижал, обнял. От ее шубы пахло земной пылью, от волос — жиром. Она уткнулась лицом в мое плечо. Я погладил девчонку по голове и отступил. Один прыжок до двери, ведущей в галерею, второй прыжок из галереи в небо. Через мгновение меня уже не было ни на кухне, ни вообще в городе. Разогнавшись так сильно, как только возможно, я ушел вниз и на запад. Догнал уходящую ночную тень и спрятался в ней. Меня никто не преследовал. Я опускался все ниже, пока воздух не потеплел и не ударило в лицо, в нос земная сырость. Я полюбил маленькую упрямую девушку, но, к сожалению, безо всякой взаимности. Такое со мной уже случалось. Не следует думать, что путь изгнанника лишил меня простых радостей. У меня были связи и с женщинами моего народа, и с дикими тоже. Я напомню, мне 40 лет, и я прожил их отнюдь не в смирении плоти. Женщины появлялись и уходили, я любил и помню их всех.